Гуру. Связь с учителем не прерывается никогда. Но даже Спаситель сказал «вскую». «Вскую для чего?» Церковно-славянская. «Оставил меня». Он ли был брошен пославшим? Но бывают моменты, когда дух должен пройти через условия, когда он как бы оставлен, как бы один, как бы отдан на растерзание тьме. Но это только лишь испытание, ибо око над духом, ибо видят и слышат и знают.